Глава 9. Даниил. «У тебя что-то было с Полиной, да?» Задает неожиданный вопрос Лора, который все нутро перетряхивает. «Блядь, я ведь пытаюсь не думать о ней, переключиться, быть здесь и сейчас, не в сновидениях и как будто назло». «О чем ты? К чему эти вопросы?» Спрашиваю резко. «Ты сразу поменялся. Совершенно другой». Лора потягивается, встает с постели со стоном. Как только покинули вечеринку, добрались до квартиры любовницы, набросился на нее. Бешеный животный секс. Больше часа трахал ее в разных позах. Все равно не смог успокоиться. На вечеринке заставил себя сохранять хладнокровие, но потом порвало в лоскуты. Черт, бывает же. Девочка из прошлого снова умудрилась перевернуть все нутро. Разглядывал ее, жадно впитывая детали. Ни капли не изменилось. Все такая же, идеальная, совершенная, хрупкая и отстраненная. Разумеется, не одна. Такие, как она, не бывают без поклонников. Ясно, что со Стасом у нее пока ничего не было. По взгляду парня все прочесть можно. Недавно знакомы. Смотрит на нее с трепетом и восторгом, не веря своему счастью, что рядом позволила быть. Совсем как я когда-то. Как мы сможем работать вместе, Полина? Пока непонятно. Главная проблема — она может помешать моим планам с Леоном. Броситься защищать бывшего любовника? Вполне возможно. В этих моментах женщины — существа непредсказуемые. Полина так долго цеплялась за свои чувства к нему, поэтому у нас ничего не вышло. Так что делать? Лучше всего ее уволить, чтобы подальше была, не вмешивалась. Возможно, она и сама решит уйти. Теперь, когда знает, кто будет ее новым боссом, вряд ли захочет, чтобы ею рулил бывший любовник. Для таких, как Полина, это имеет большое значение. Самолюбие там вагон. Блять, главное, что я не понимаю, чего сам хочу. Убрать Полину с глаз долой да подальше? Логика настаивает на этом. Другая иррациональная часть мозга вопит, что нет, пока рано. Хочу понаблюдать за ней. Хочу узнать, как жила эти годы, какой стала. Все мы остаемся в какой-то частичке себя прежними, но и меняемся достаточно сильно. Меня манит исследовать новую Вересову, пугливую улитку, неприступную стерву-соседку. Если уж быть до конца откровенным, дико хочу ее. Закрыть гештальт можно, только заполучив Полину в свое безраздельное пользование. Плевать на последствия, на Лору. Все готов бросить ради похоти. Все, кроме мести. От нее не откажусь ни за что. «Почему не можешь ответить?» — обиженно спрашивает Лора. «Я же не устраиваю сцену ревности, мне просто интересно». «С чего ты вообще такое взяла?» «Ну, вы были знакомы раньше». «Это равно сексу?» — усмехаюсь. «Нет, конечно. Просто ты так смотрел на нее. «Как?» — морщусь. «Блядь, я был уверен, что абсолютно все контролировал и ничем не выдал. И она на тебя». А тут поподробнее. «Ты охренел, Самойлов? Хочешь, чтобы я расписывала, как чужая баба облизывала тебя глазами?» — психует Лора. «Она весьма ревнива и темпераментна, а значит, может создать проблемы. Нельзя, чтобы лезла к Полине». «Послушай, да, было. Ты очень проницательна, малыш. Но все осталось в далеком прошлом. Сейчас у нас только рабочие отношения могут быть. Приятные воспоминания». Невольно морщусь от собственных слов. «Да уж, охуенно приятные, блядь. Как по кусочкам меня собирали. В далеком прошлом, поняла? Мы сразу обоюдно оставили это позади. Ты же видела, как общались? Никаких воспоминаний. К тому же у Полины есть парень. Его скорее ухажером можно назвать». «Почему?» «Даниил, ты серьезно? Издеваешься? Я не буду расписывать, как далек Стас от ее постели», — кричит Лора, запуская в меня подушкой. «Иди ко мне, ревнивица. Какая же ты упрямая». Ловлю подушку, отбрасываю в сторону. Подминаю под себя аппетитные формы любовницы. Я снова возбужден, как подросток, блядь. Спустя минут 20 Лора снова убегает в ванную, а я выхожу на балкон. Глубоко затягиваюсь. Сигаретный дым дерет горло. Пытаюсь вытравить неправильные мысли, снова атакующие мозг. Что подо мной другое обнаженное тело, хрупкое и запредельно чувствительное. Нестерпимое и навязчивое желание увидеть под собой Полину. Разглядываю серое полотно городского пейзажа, чувствуя себя крошечным бездушным механизмом этой обыденности, неизменности. Я никогда не позволяю себе депрессивные мысли. С детства привык довольствоваться малым. Даже когда дома жрать было нечего, последний кусок хлеба младшим отдавал. Пару лет после гибели отца мы жили очень херово, пока не встали на ноги, вытащили сами себя за волосы из болота, когда никто не помог. Теперь весь мир у моих ног. Лучший район города, элитная новостройка, не считая недвижимости в столице и других крупных городах, за границей. Кто бы мне, голодному мальчишке, сказал тогда, что нихера счастья не в сытости, ни в деньгах, ни их количестве. Счастье — это когда ты видишь в своей постели желанную девушку, которая пришла в нее сама, потому что не могла иначе. Только теперь я слишком взрослый, чтобы верить в сказки. Полина тоже повзрослела, и я понимаю, она больше никогда случайно не забредет в мой дом. Есть вещи, которые не возвращаются, которые нельзя ни украсть, ни купить. Но зато есть еще одно ни с чем не сравнимое развлечение. Месть. Следующим утром на подземной парковке ко мне подбегает Игнатов. Его желание угодить, облизать меня где только можно вызывает отвращение. Терплю придурка уже с огромным трудом, сцепив зубы. Сообщает мне вчерашние новости, которые я уже успел получить из другого источника. Вячеслав Павлович об этом не догадывается и поэтому ощущает себя крутым профессионалом. «Хорошо, я понял». Киваю. «Эта новость многое меняет в нашей стратегии, не так ли?» «Некоторые моменты, но не основные. Я сам отправлюсь завтра на объект. Пытаюсь избавиться от собеседника, который меня все сильнее раздражает. Я могу поехать с вами. Черт, завтра совещание с турецкими партнерами. Тогда, наверное, Полина. О, как раз она!» Поворачиваю голову. Заместительница Игнатова как раз вылезает из своей машины. Снимает темные очки, передвигая их на голову. В темно-бордовом брючном костюме выглядит неприступной стервой. Явно этого и добивалась. Хотя с минимумом макияжа, идеальной кожей, очень худенькая. Прячущая беззащитность во взгляде может тронуть сердце любого мужика. Замечаю, как подбирается Игнатов, тут же испытав жгучее желание дать ему в морду. «Полина Алексеевна, доброе утро!» Поворачивается к нам, выглядит растерянной. Прикусывает нижнюю губу и явно уже не в первый раз за утро. Та выглядит алой и припухшей. Это же не из-за поцелуев со Стасом. Игнатов снова что-то говорит, а я с трудом могу сосредоточиться на его словах. Прошу повторить. «Сначала надо изучить положение дел. Не факт, что можно за один день успеть. Там есть коллега, он вас примет, обеспечит лучшие условия». «Да, вы правы». «Итак, Полина Алексеевна, вам придется поехать». «Вы один не справитесь, Вячеслав Павлович. Мы можем это обсудить в здании. Я бы сначала хотела выпить кофе». «Я не еду, Полина, у меня турки завтра. С вами поедет Даниил Александрович». «Что?» Глаза изумленно распахиваются. Маска отстраненной идеальной сотрудницы идет трещинами. Я не могу. Особенно меня цепляет ее прозовевшее вдруг лицо. «Что вы не можете, дорогая? Ну вот опять. Я понимаю, что у вас семья, ребенок, но нельзя же этим постоянно спекулировать. Извините, я опаздываю на встречу», — раздраженно говорит Игнатов, разворачивается и уходит. Полина выглядит так, словно сейчас упадет в обморок. Я тоже цепенею от новости. Полина мать? У нее есть ребенок? Как это получилось? Взяла приемного? Сама родила? Может, и муж имеется? Стоп. Тогда с чего бы она со Стасом на вечеринку пришла? Черт, вообще ничего не складывается. Меньше всего мог о подобном раскладе подумать. В голове тысяча вопросов, но в этот момент мимо проходят сотрудники. Начинают здороваться, задают вопросы, которые не успели уточнить вчера. Отвлекаюсь, и, воспользовавшись этим, Полина торопится зайти в здание. Догоняю ее возле лифтов. Входим вдвоем в кабину. С нами еще одна девушка, совсем молодая. Видимо, стесняется начальство. Извинившись, выходит обратно, пробормотав, что забыла ключи. Киваю ей машинально. Все внимание приковано к Полине. Желание получить ответ на свои невысказанные вопросы мучительно. «Не ожидал, что ты стала матерью». Произношу, наконец, максимально нейтральную фразу. «Это имеет значение?» — ощетинивается Полина. «Какой возраст? Мальчик или девочка? Ты была замужем?» «Я правда не думаю, что тебя это касается». «Такой сложный вопрос?» «Неуместный. Это не имеет отношения к моей работе». «То есть не скажешь? Мне навести справки?» «Справки? Ты сам себя слышишь?» Теперь в ее голосе горечь, тягучая, обжигающая. «Ты права. Мне это ни к чему. Просто странно, что скрываешь такие вещи. Обычно люди делятся». «У меня были сомнения, что сможем работать вместе». Выдыхает Полина, меняя на ходу тему. «Хочешь уволиться? Так сильно бежишь от прошлого?» «Да когда же этот лифт доедет? Ты меня засыпал вопросами. Неужели не повзрослел? Неужели хочешь снова копаться в прошлом?» Хлещет словами, стараясь вложить максимум презрительности. Хочется схватить ее в охапку и встряхнуть как следует. Да уж, сохранил, блядь, дистанцию. Один неожиданный момент разнес хладнокровие к чертям. Обоих трясет. Того и гляди, отношения как два взбесившихся любовника на весь офис начнем выяснять. Необходимо остыть. Полина тяжело дышит, словно марафон пробежала. До меня наконец доходит, что я действительно атаковал ее вопросами. Сам не заметил, как перешел черту. Мы только коллеги. А еще Игнатов нам подсунул совместную командировку. Интересно, это совпадение или хитрый ход? «Извини, ты права», — произношу максимально отстраненно. «Совершенно лишнее любопытство. Мы отклонились от темы. Ты так и не ответила, сможешь ли поехать завтра со мной на объект». Я на тебя работаю. Разумеется, я выполню свои обязанности. Голосом Полины можно делать отличный лед для виски. Отлично, тогда до завтра. Все равно не получается успокоиться. После обеда прошу секретаршу узнать, где Игнатов. Готов в его кабинет вломиться, задать крутящиеся в голове вопросы. Вячеслав Павлович ушел на обед. Где он обедает? Не дождавшись ответа от растерянной женщины, отправляюсь в приемную Игнатова. Там же уточняю у его секретаря, где ее босс. Он в Ла-Карбонара, Даниил Александрович. Может быть, спасибо. Обрываю испуганную девушку. Подъезжаю к ресторану. Дорогое пафосное место. Игнатов сидит за столом, вокруг 5 разных блюд. Сосредоточенно поглощает пищу. «Даниил Александрович?» Поднимает на меня шокированный взгляд. «Какая встреча? Тоже тут обедаете?» «Да, люблю итальянскую кухню», — бросаю отрывисто. «В этом мы похожи». Делаю заказ, чтобы не совсем уж пугать своим напором собеседника. Когда приносят мою пасту, интересуюсь лениво. «Вячеслав, значит, у Полины Алексеевны есть ребенок? Она замужем? Как она совмещает работу с материнством?» «Вас это тревожит? Полина отлично выполняет свои обязанности. Нет, насколько знаю, мужа у Полины нет. Но она на моей памяти ни разу не брала больничный. Видимо, имеется хорошая няня». «Не сомневаюсь. Она профессионал, не волнуйтесь. Конечно же, она поедет с вами в командировку. Понимает, что раз я не могу». «Какой возраст?» – перебиваю собеседника. «Простите, не понял? Сколько лет ребенку Полины? Это мальчик или девочка?» «Я не понимаю, какое это имеет значение. То есть, простите, Даниил Александрович, я не в курсе таких подробностей. Абсолютно не знаю. Я и о том, что есть ребенок, узнал случайно. Она все же один раз брала больничный, да, всего на пару дней. Полина Алексеевна не любит выставлять на показ личную жизнь. Я даже удивился, что на вечер она с мужчиной пришла». «Почему? Обычно она одна на мероприятиях». «Идиот, вот я кто». Мучительно жду ответа от жующего Игнатова на свой вопрос. Надо отметить, аппетит я ему не испортил. Все так же сосредоточенно жует. Я же жду ответа с такой внутренней дрожью, словно от этой информации зависит моя жизнь. Ну, полный придурок. «Если честно, я думал, что она любовница Дюбуа», — убивает меня наповал ответом. «Вот как?» — произношу с обманчивым равнодушием. «Полина Алексеевна любит особенных мужчин», — задумчиво продолжает Боров. «Облеченных властью, положением. Поэтому я даже удивился, увидев рядом с ней обычного парня. Как там его Стас, кажется? Даже не представляю, как такой может быть ей интересен. Эта девушка органична в светском французском обществе. У нее влиятельные родственники. Дюбуа относится к ней как к особенной. Не представляю, как такой может быть ей интересен». А Игнатов не такой уж дурак. Точнее, совсем не дурак, зрит в корень. Я будто получил пощечину. Так ведь и было. Простой парень. Именно это Вересову отталкивало от меня. Не могла определиться. Ее всегда манил статус, которого у меня в тот момент не было и быть не могло. Теперь он есть. Влияние, много денег, круг успешных друзей. Так что, значит, на этот раз Полина захочет быть подо мной? «Уверен, вы с ней найдете общий язык», — добавляет Игнатов, снова поразив меня. «Полина Алексеевна всегда очень серьезно подходит к работе с начальством». «Вы так думаете?» «Уверен». Намекает, что Полина легко впустит меня в свою постель, раз теперь я босс. Отодвигаю от себя нетронутое блюдо. Дикое желание утопить рожу собеседника в этой пасте с лососем. С трудом давлю порыв. «Итак, вы все узнали, что хотели?» Хитро прищуривается Игнатов. «До офиса не подбросите, я на такси сюда приехал». «У меня встреча», — отвечаю, вставая из-за стола. «На самом деле нет, но обществом этого урода я сыт по горло.